Здравствуйте, дорогие читатели. Мы должны быть здоровыми и душевно, и физически. Сейчас, когда в России идет очередная волна нового вируса, когда страна бьет рекорды по смертности, весьма злободневно обсудить вопросы физического и душевного здоровья. Поскольку физическое здоровье связано с душевным, то, естественно, в первую очередь мы должны быть здоровы душой. Ну, начнем с физики. Мне знакомый недавно позвонил, говорит, я заметил странную одну вещь. Я ем раз в 5 меньше, чем раньше. Мне хватает. Совершенно отлично себя чувствую. И я говорю, вот, вы знаете, сейчас это идет у всех. Едим в 2-3 раза меньше, и ощущение, что переедаешь. Почему? Потому что когда активизируются тонкие планы, то мы же энергию получаем из любви через тонкие планы. Еда – это чисто физическая энергия. Вот когда человек устает, нервные нагрузки когда большие, его обязательно высыпаться, иначе будут проблемы. Когда человек спит, у него идет подключение к тонким планам. И он восстанавливается активнее. То есть здесь не столько физиология, сколько связанная с телом, сколько физиология, связанная с душой. Так вот, я совершенно четко могу сказать, переедать сейчас опасно, увлекаться алкоголем не стоит, мясом увлекаться тоже не стоит. У меня такого раньше никогда не было. Поем мясо за ужином, ночью кошмары. Так что такое ночной кошмар? Это потеря энергии. То есть в ответ на потерю энергии организм дает ощущение какой-то неприятности, погони, там, убийства, угрозы и прочее. И это после того, когда поешь мясо. Поэтому сейчас, как ни странно, очень важно вести здоровый образ жизни. Что такое иммунитет? Иммунитет – это внутренняя энергия. Если человек не высыпается, иммунитет гарантийно падает. Поэтому высыпаться сейчас надо. Дальше. Когда падает энергия? Когда мы начинаем во все дела вплетаться, переживать и прочее. Если есть выходные, отдыхайте. Ни в коем случае не загружайте себя работой постоянно. Это тоже падение энергии. Спорт. Спорт очень важен. Почему? Потому что активнее циркулирует энергия, она повышается. Но здесь тоже есть нюансы. Нагрузки физические дают вам пользу только тогда, когда у вас есть чувство радости и хорошее настроение. Почему? Чувство радости в душе, хорошее настроение – это свидетельство того, что у вас высокая энергия, что у вас даже какая-то свободная энергия появляется. И тогда серьезные занятия дают вам увеличение. Если вы через насилие занимаетесь спортом, то у вас будут проблемы, вы энергию потеряете. Поэтому если заниматься спортом или закаливанием, хочу подчеркнуть, только в хорошем настроении. Тогда это даст результаты. Кроме закаливания, закаливание что, для чего нужно? Оно, кстати, не только активизирует энергию, оно помогает нам ощутить безусловную любовь. То есть меня человек обидел, я должен улыбаться и тепло к нему испытывать. Это сложно. То же самое, вода холодная, всегда человек как бы с некоторым отвращением относится к холодной воде. Как бы это враг, это опасность. А здесь нужно любить и быть добродушным. И вот именно когда в таком состоянии человек входит в холодную воду, происходит лечение. Если же он недоволен, идет обратно, он может заболеть. Почему на крещение человек не заболевает? Потому что он настраивается на высшую волю, он радуется, он знает, что в этом состоянии счастья ему ничего не будет, и ничего не происходит. Так вот, очень важно, когда в душе у нас есть добродушие, чувство счастья, любовь, тогда и закаливание, и спорт только во благо. Что касается голодания, поста, здесь то же самое. Почему Христос говорил, не делайте скорбных лиц, когда идет пост? Когда человек делает скорбное лицо, это означает, что ему неприятно. А когда у человека на душе неприятно, когда он испытывает сожаление, страх, недовольство, то голодание будет вред давать. Я напомню, раньше, когда были кораблекрушения, люди умирали за пару дней от голода. И вскрытие показывало, что они истощены до предела. Истощены они были эмоцией страха. Когда голодание принимаешь как лекарство, люди голодают по месяцу и прекрасно себя чувствуют. Поэтому очень важно во время голодания, во время спорта, закаливания сохранять любовь, добродушие, оптимизм, и тогда будет результат. Это первое. Второе. Цель рождает функцию. Функция рождает орган, тело. То есть, если у человека правильная цель, то тогда и у него правильные чувства, функция, энергия. Если правильное чувство, то у него тело будет здоровым. Объясню на примере. Вот культуристы, великолепные накачанные мужчины, кажется, здоровье хоть отбавляй. Они же мышцы накачивают, они делают физические упражнения. Но когда смотришь статистику по этим чемпионам, они умирают в 40-45 лет. Вопрос, почему? Именно чемпионы умирают? Оказывается, вот эта мышечная масса огромная, которая вроде бы хорошо снаружи выглядит, это есть избыток. Эти мышцы, которые раздуты, начинают передавливать сосуды. Сосуды сужаются, кровоснабжение уменьшается, и человек умирает. Почему? А потому что это неправильная цель. Цель не стать сильным, не стать гармоничным, а цель раздуть мышцы, потому что на эти раздутые мышцы реагируют судьи. Чем больше мышцы, тем значит человек сильнее, здоровее и ставит оценку. Это ложное восприятие. То есть человек ставит себе фальшивую цель. Сделать тело свое накачанным и раздутым. Результат – умирают рано. Поэтому, когда вы голодаете, делая целью только ваше физическое здоровье, голодовка может вам нанести вред. Вы голодаете для души, для Всевышнего. Вы голодаете, чтобы ваша душа, ваши чувства раскрылись, преодолели притяжение земного и ощутили Божественное. Вот для этого голодовка, для этого пост. Я это понял, когда давным-давно, лет 25 назад, один мой знакомый говорит, я голодал, первая голодовка прошла, я помолодел, шикарно все, летаю, помолодел, все хорошо, желания исполняются, вообще счастье. Думаю, все, я нашел, так сказать, эликсир. Второй раз поголодал, все обратно, заболел, кожа вся покрылась черьями, ничего не понял. И я тогда начинал анализировать, я ему сказал, а какая у тебя цель была во второй раз? И какая в первый? Он говорит, первый раз никакой цели. А второй раз, ну, я же хочу быть здоровее. Я говорю, вот в этом-то и проблема. Ты поставил себе самую примитивную цель, и у тебя вся энергия, которая освободилась в результате отрешенности, она пошла не в высшее отдел, она пошла на самые примитивные, низкие физические уровни. А это из сатарисия кумира. То есть ты уменьшил любовь через голодание, потому что ты поставил целью не любовь, не душу, а чисто физические свои возможности и здоровье. Поэтому, когда мы говорим об оздоровлении физическом, мы должны знать, для чего оно. Для того, чтобы душа развивалась и расцветала. То есть наше физическое здоровье – это есть помощь нашей душе. И когда мы это понимаем, тогда у нас наступает гармония, и физическое здоровье не уходит. Если мы делаем для Всевышнего, для Бога, мы делаем голодание, закаливание, для любви в душе, то тогда наш иммунитет будет повышаться, и нам легче будет решать все проблемы.